занят был не горькими мыслями. Не мог он осознать и свое положение. Перед его глазами, вроде бы как в кино, плыли цветные картинки давней мечты. Вставали люди, которых он никогда не видел, но знал лучше многих, живущих рядом. Кабачок, пьющий кит. Лондон, 1818. Май в Лондоне 1818 года был ветреным и холодным. Туман закрывал стены домов, булыжник на узкоприпортовой улочке был мокр, и сквозь этот туман еле мерцал фонарь, укрепленный над вывеской кабачка «Пьющий кит». На вывеске был изображен кит с кружкой. Кабачок этот был темен, пуст. В голых своих стенах, при голых столах и за пустой стойкой стоял молчаливый хозяин, вперив пространство, ничего не выражающий взор. В этом мрачноватом заведении нельзя было пить в одиночку. Посетителей же было трое. Толстяк в вязаном жилете, явно рыботорговец, обветренный малый с бедовыми, видавшими виды глазами в матросской суконной куртке. И еще одного рассмотреть было нельзя, потому что он не то спал, положив голову на руки, не то просто задумался о безысходности бытия. Все трое сидели за одним столом, освещенный одним кругом света. «Император Карл V и королева!» Торжественно подняв палец, говорил рыботорговец. При слове «королева» человек поднял голову. Был он горбонос, смугл, нездешнего, южного облика. «И королева венгерская!» Покосившись, продолжил рыботорговец. «Посетили могильный камень фламандца Вильгельма Бинкельса. Чем заслужил такую честь этот фламандец? Тем, что изобрел новый и прекрасный способ засолки сельди. Весь мир ест сельдей, но способ засолки — ерунда!» Горбоносый снова поднял тяжелую голову. На смуглом худом лице тревожными бляшками белели глаза. «Треска! Венгерская королева! Посетили могильный камень! В Гудзоновом заливе нас сжало так!» Он взял в руки глиняную кружку и сжал ее в грязных ладонях. Кружка треснула. «Две монеты», — сказал в пространство хозяин, не повернув головы. «Радуйся, что я жив, грабитель», — отмахнулся матрос. «Я говорю, вначале сжала, потом отпустила, а когда опять сжала и опять отпустила, то была половина трюма воды». Кто выкидывал сундучки на крошеный лед, кто поносил всех святых, кто ждал, что будет из этого светопреставления. А потом сжало снова, сжало и понесло. И тут уж все принялись молиться. А рыжий закричал с бака, что видел ее. «Кого?» — спросил рыботорговец. «Розовую чайку», — помедлив, ответил матрос. Обветренный малый покивал головой. Когда он крикнул, что видел розовую чайку, все бросили молиться и начали откачивать воду. Мы качали, она стащила вместе со льдом на Северный полюс. Их подобрал китобоец где-то возле Аляски. Тихо пояснил работорговцу обветренный. «Видеть розовую чайку — значит спастись». «Про эту птичку я слышал 20 раз», — сказал из-за стойки хозяин. «Половина тех, кто терпел крушение во льдах и выжил, говорят, что в самый страшный момент появлялась она, и люди спасались». «Молчи, убийца», — сказал пьяный матрос. «Ты ее видел, а, Себастьян?» «Ее видел рыжий, но рыжий погиб». «Вот-вот», — насмешливо подхватил хозяин. «Все ее видели перед тем, как спастись, и никто из уцелевших не видел. Всегда ее видел кто-то другой». «Рыжий кричал, что видел, и мы-то спаслись. Против этого спорить не будешь?» Себастьян хотел что-то добавить и осекся. Дверь кабачка «Пьющий кит» распахнулась треском. Ветер влетел в тишину и прошелся между столов, как полисмен, посетивший в глубокий ночной час злачное место. Держась под руки, в дверь медленно ввалились 4 фигуры. Драная одежда, черные, обмороженные, истощенные лица. И на лицах этих горели шальные от пьянки и возбуждения глаза. «Ром!» — хрипло сказал один, и остальные прикрыли на миг лишачьи глаза в знак подтверждения. Все 4 плюхнулись за один стол и сдвинули табуретки, точно опасаясь расстаться хотя бы на миг. «Ребята!» — радостно сказал Себастьян. «А вот и наши, пьяные, как на берегу!» Капитан Росс шел по узкой улочке припортового Лондона. Сырость, темнота и туман смешивались здесь, как в канале, и стенками канала были мокрые темные стены кирпичных домов с темными глазницами окон, о дном разбитый булыжник. Тусклые головы фонарей были размещены здесь редко и неравномерно. В столь поздний час по таким районам бродили только подозрительные личности и потерявшие цель гуляки. Но капитан Росс был трезв. Он плотно закутался в плащ, оттянутый сзади короткой морской шпагой. Шаги гулко стучали по мокрому камню. В тусклом фонарном свете было видно, что он далеко не молод. А может, его старели морщины у носа и уголков рта. А может быть, все дело заключалось как раз в освещении. По залитой туманом и ночью улице шел хмурый, тяжеловесно собранный капитан Королевского флота, один из представителей славной морской фамилии Россов. Все это время в ушах у него звучал сухой и официальный голос со старческими придыханиями и неожиданными раскатами привыкшего повелевать человека. «По отбытии от берегов Англии вам надлежит взять курс на Гудзонов залив, выбрав для этого кратчайший при сложившейся морской обстановке путь». К Какая-то неясная фигура прислонилась к стене дома –